Глава 6. «Не может быть! Как так-то? Это невозможно!» — верещала Эйва. «Ты за меня не рада?» «Рада! Почему не рада? Очень рада! Но я не понимаю, чем ты заслужила! Как тебя вообще пинком под зад не выгнали с отбора? 10-е место! Не может быть!» Вместе со свежим утренним выпуском был опубликован рейтинг. Нас по-прежнему 33 невесты. На последнем месте участница, провалившая вчерашнее испытание. Я на 10-м. Что действительно странно. Даже не посередине, а чуточку выше. В 10-ке. Мне, конечно, нужно в 7-ку, чтобы дойти до финала и получить денежки, но все еще впереди. 10-е место после того, как опрокинула на правителя вампиров ужин. Эйва не могла поверить. И теперь кружила над столом, где лежал планшет, и активно жестикулировала, периодически повизгивая. Потом внезапно остановилась. «А я, кажется, знаю. Энергетических вампиров все же любят не все. Они вообще на любителя. Наверное, зрителю понравилась твоя выходка». «Выходка? Это вышло случайно». Губы помимо воли растянулись в улыбке. Кто бы мог подумать, сама не ожидала, что будет 10-е место. «Но это еще не все. Ты неплохо прошла испытание, а самое главное — твои платья!» «Кстати, о платьях. У нас послезавтра будет бал. Нам нужно придумать что-нибудь очень красивое». «Придумаем, обязательно придумаем!» «Ты в 10-ке. Кто бы мог подумать?» Пробормотала Эйва, снова взлетая над столом. Заметив выскочившие на экране планшета уведомления, я открыла расписание. Ого, ну надо же! Организаторы сжалились и расписали наше время сразу до конца недели. Сегодня и завтра — свободные дни, отведенные для подготовки к балу. Послезавтра, собственно, сам бал. Ну а после бала, в последний день первой недели, еще одно испытание. Хорошо, что не сегодня, а то жутко слегка становится, стоит вспомнить предыдущие испытания. И ведь это наверняка только цветочки, вряд ли дальше будет легче, как бы ни стало сложнее. В этот раз, кстати, обнаружилось небольшое уточнение. Форма одежды — любая. Вот, кстати, о форме одежды. Лейра натолкнула меня на любопытную идею. «Эйва, а ты можешь сделать мне джинсы?» Через полчаса взаимных мучений, не знаю, кто кого мучил больше, наши обоюдные страдания прервал звонок в дверь. «Вика, ты здесь? Это я, Цериса». «Ну, наконец-то! Наконец-то ты отстанешь от меня!» Облегченно выдохнула фея, закатывая глаза, и рванула к двери в спальню. Правда, промахнулась немного и влетела в косяк. «Закатывать-то глаза нужно меньше. Ты живая?» Фея тряхнула головой, что-то пробубнила и все же скрылась в спальне, захлопнув за собой дверь. Да, объяснить, что такое джинсы, оказалось непросто. Здесь таким материалом не пользовались, а воссоздать его пока не получалось. Но я сдаваться не собиралась. Судя по Лейре и некоторым журналисткам, в моде здесь не только платья. Вообще наша земная современная одежда вполне подойдет. Будет смотреться несколько непривычно, возможно, даже неординарно, однако нарушением негласных правил не будет. Получается неплохой вариант, чтобы выделиться среди остальных невест. Так пока что выделяется только Лейра. «Я ведь обещала ответить на твои вопросы. Спрашивай», — с порога заявила Цериса. Она, кстати, оказалась на 12-м месте, но я очень надеюсь, что по этому поводу мстить мне не будет. Все еще впереди, все может измениться. «Может, сначала пройдешь?» Цериса кивнула, вошла в комнату, осмотрелась. «Похоже, у нас у всех примерно одинаковые покои. Не стали заморачиваться разнообразным интерьером. Так что тебя интересовало?» «Как все устроено в объединенных мирах? Сколько их? Каковы функции ведущих миров? Почему они ведущие? Кто это решает?» «Ох, тише, тише, не все сразу!» Цериса плюхнулась в ближайшее кресло. «Любопытные вопросы задаешь». «Но ты ответишь?» Я устроилась напротив нее. «Постараюсь». «Так, ладно, по порядку». Объединенными мирами называют объединения, в которые входят миры, поддерживающие политические, экономические, туристические и прочие отношения. Их много, несколько сотен. Единого правителя нет, но есть правители ведущих миров. Все они входят в совет, который определяет общий курс развития миров. Ведущих миров, соответственно, меньше, чем подчиненных. Их всего 10. 10? Так мало на сотни миров? А чего ты хотела? Ведущие миры — самые передовые, населенные самыми сильными расами. Все остальные вынуждены подчиняться. Например, нет ни одного ведущего мира с людьми. Правят только другие расы. А ты, Цериса, ты какой расе принадлежишь, если это позволительно спрашивать? Можно. Нормальный вопрос. Ничего неприличного в нем нет. Я человек. Из мира, который подчиняется Шейласу. Но об этом позже. Я кивнула. Сначала разберемся с ведущими мирами. Не стоит все в кучу мешать. Однако, если правильно помню, Шейлас — это, кажется, тот самый мир, которым правит Шахиловерион? Так, ведущих миров 10, продолжила Цейриса. И 5 из них в этот раз представлены на отборе. Это уже невероятные события. Но вернемся к ведущим мирам. Каждому такому миру принадлежит определенный набор подчиненных миров, на которых они устанавливают свои порядки. Жители ведущих миров считаются выше, чем жители подчиненных. А правят подчиненными мирами, соответственно, правители ведущих миров. Все понятно? Да, понятно. Тогда переходим к примерам. Вот, например, Шейлас. Ведущий мир, где проживают энергетические вампиры и люди. Но люди всегда чуть ниже остальных в иерархии, поэтому правит Шейласом и принадлежащими ему мирами Шахиловерион, Шалавиарон, Дишес и Ринш. Я родилась в подчиненном мире Шейласа, хотя принято говорить немного иначе. Я из миров Шейласа. Вот так правильнее. Да, неприятное, конечно, откровение. Узнать, что люди для них второй сорт, те, кто обязан подчиняться... Постой, но если люди так низко ценятся, то почему большинство девушек на отборе именно люди? Или я ошибаюсь? Не ошибаешься. Все дело в совместимости. Человеческая раса уникальна. Нас больше, чем всех остальных рас вместе взятых. И мы универсальны. Главное, чтобы магией обладали. Те девушки, которые обладают сильной магией, могут стать идеальными женами для представителей любой расы. Как-то так получается, что ребенок родится чистокровным не человеком, а представителем той расы, к которой относится мужчина. И мало того, что ребенку передадутся все качества его отца, так еще и усилиться могут, и дополнительные могут появиться, благодаря расе матери. Думаешь, среди тех же эльфиек или драконец не проводятся отборы? Не понимаю. Мы на межмировом отборе невест. В этом все дело. Чаще отборы не столь глобальны. Дракон может искать невесту среди драконец, демон — среди демониц. Но вот если не находят или по какой-то причине не хотят невесту своей расы, то устраивается межмировой отбор. Для нас, людей, прекрасный шанс подняться. Зачем вообще все эти отборы? Неужели правители только так и могут выбирать себе невест? Нет, по-разному бывает. Иногда влюбляются, встретившись случайно. Иногда невеста могла быть обещана кому-то чуть ли не с рождения. Ситуации разные, но все-таки считается, что отбор — самый лучший способ найти подходящую, а, возможно, идеальную невесту. Мне это показалось диким. Но со своим уставом в чужой монастырь не лезут, так что... А как будут относиться к жене человеку? Хорошо будут относиться. Цериса пожала плечами. Она ведь жена правителя, и это главное. К тому же идеальная жена, которая совершенно точно подарит правителю одаренного наследника. Все это выходит на первый план. Теперь понимаешь, почему отбор так важен? Почему все будут бороться до последнего? Да, ближе к финалу, наверное, глотки готовы будут перегрызть, лишь бы удержаться. Чем глотки грызть, лучше бы сосредоточились на прохождении испытаний. «Ты права», — кивнула Цериса. «Если завалить испытание, то уже особо ничего не поможет». Помолчали немного в раздумьях. Потом я спросила. «А Земля? Что ты знаешь о Земле?» «Да почти ничего, если честно. И в Бзоме о ней не так уж много написано». «Где?» «База знаний объединенных миров». Цериса едва у виска не покрутила, глядя на меня. «А, интернет? Я просто не знала, что это так называется. Ты смотрела там информацию о Земле?» «Смотрела», — Цириса усмехнулась. «Ради интереса, чтобы узнать, откуда ты такая необычная взялась». «А чем я необычна?» «Помимо того, что ничего не знаешь об объединенных мирах?» «Даже не знаю. Просто вот смотришь на тебя и понимаешь, что-то не так, что-то иначе. А в чем дело, сложно сказать». Так вот, Земля раньше принадлежала одному из ведущих миров, но теперь его не существует. Как не существует? Так разве бывает? Миры умирают, разрушаются со временем. Я не знаю, Вика, информации почти нет. Поищи, может, что тебе удастся найти, но я не нашла. Около 500 лет назад существовало 11 ведущих миров, но 11-й был очень маленьким, ему всего несколько миров принадлежало. Что потом с ним случилось, не знаю. Куда после этого перешла Земля, непонятно. Одно знаю точно, к объединенным мирам она относится, иначе тебя бы здесь не было. 500 лет. Любопытное совпадение. А что изменилось теперь? Может быть, Земля наконец обрела хозяина? Да, я помнила слова Шайрана, что пока Земля никому не принадлежит. Но он отвечал так неохотно, что создалось впечатление, будто дракон очень сильно темнит, а меня уже понесло. Раньше люди с Земли участвовали в межмировых отборах, как раз 500 лет назад, когда Земля была при хозяине, а потом, видимо, из-за того, что лишилась ведущего мира, из участников выбыла. И раз теперь снова участвует, значит, у нее вполне мог появиться ведущий мир? А знаешь, вполне возможно, что ты права. Заинтересованно кивнула Цириса. В голове уже крутилось множество размышлений. И главный вопрос. Если все так, то какой ведущий мир взял над нами шефство? И если я права, то почему не было никаких изменений? Почему всем землянам не объявили о существовании огромного количества миров? Почему не занялись просвещением? А пока только одну меня оттуда выдернули. Или не одну? Может, присматриваются? Или строят грандиозные планы? Черт, сколько вопросов, а ответы взять пока негде. Снова спросить Шайрана? Бесполезно. Я не знаю, можно ли ему верить вообще. Он вполне мог соврать. Или нет? Тогда ничего не понимаю. Ведь стройная же теория получается, если хозяин у Земли таки появился. Спасибо, Цириса. Есть над чем подумать. А ты, получается, всегда жила бок о бок с энергетическими вампирами? Я бы не сказала, что бок о бок. Миры Шейласа разные и могут очень сильно друг от друга отличаться. В моем родном живут по большей части люди, а энергетических вампиров очень мало. Иногда они посещают наш мир, являются людям. Мы их почитаем, празднуем их появление, поклоняемся им. На все готовы ради них. Знаешь, у нас многие мечтали оказаться на межмировом отборе. К сожалению, энергетические вампиры не воспринимают наших девушек всерьез. Развлечься, да, провести пару ночей, попить энергию, а потом они уходят. Но межмировой отбор — это совсем другое. Это такой великолепный шанс стать женой не просто энергетического вампира, а владыки Тшехиловериона Шалы Виарона. Ты так этого хочешь? Конечно, я здесь ради него. Это единственная моя цель. Но почему, Цириса? Неужели рядом не было интересных мужчин? «Ты всегда мечтала об энергетическом вампире?» «Мечтала. Знаешь, Вика, это страшная сказка, но все же сказка». «Ты о чем?» — уточнила я с подозрением. «Уж не убивают ли эти энергетические вампиры своих подружек, когда, наконец, наиграются? А что, вполне может быть?» «Энергетические вампиры приходят, выбирают себе красивых девушек, наслаждаются телом и жизненной энергией, потом уходят». Они убивают девушек? Нет. Иногда, может быть, но чаще оставляют живыми. Просто после этого жизнь уже не мила. Может быть, пугающие, в чем-то жуткие, но энергетические вампиры невероятно притягательные. Нет мужчин, равных им. После того, как испытаешь близость с энергетическим вампиром, жить уже не хочется. Такие девушки остаются одинокими и несчастными. Я видела это много раз. И все равно продолжаешь восхищаться? Если девушки слабы, это их проблема. Если не могут удержать внимание понравившегося мужчины, тоже их проблемы. Они сами виноваты. В глазах, да и в голосе Цирисы появилось что-то стальное, жесткое и непреклонное. «Значит, Тшахилаверион?» «Да, если он меня не выберет, мне здесь делать будет нечего. Кстати, ты к балу готовишься?» Похоже, обсуждать тему энергетических вампиров и странных мазохистских предпочтений многих девушек Цириса больше не хотела. Я не стала настаивать. Спасибо и за то, что рассказала. «Имеешь в виду, придумываю ли я фасон платья?» «Да нет же, ты что, не знаешь? Боги, Вика, да ты совсем ничего не знаешь об отборе!» В душу закрались нехорошие подозрения. «Не знаю чего. Мы можем повлиять на то, с кем пойдем на бал. Невест 33, женихов 5. Или мы будем разбиваться на 5 компаний? Нет, нам дается 2 дня, чтобы привлечь внимание кого-то из женихов. Если получится, то можно получить приглашение. Тогда на бал тебя поведет жених. Правда, есть один подвох. Ты сможешь танцевать на балу только с тем, кто тебя привел. С остальными уже не получится, даже если жених посвятит тебе всего один первый танец, а потом переключится на остальных невест. Так получается, лучше пойти одной? Ну, не скажи. Если жених приглашает, то, как минимум, один танец тебе гарантирован. А невест-то 33. Многим вообще не удастся потанцевать с женихами ни разу. «Выходит, подвох в том, чтобы решить, что тебе выгоднее?» — уточнила я задумчиво. «Или ты пытаешься получить приглашение, что, кстати, не гарантирует, что действительно получишь, и тогда можешь станцевать всего один раз, а потом стоять в уголке? Или идти одной и надеяться уже на балу привлечь внимание?» «Именно. Зрителям нужно шоу. Им будет интересно наблюдать, что мы выберем». Похоже, Цирису это ничуть не смущало. «Ну, развлекаем народ. Ну, ладно. В конце концов, от этого народа зависят наши рейтинги». «Ты, я так понимаю, попытаешься получить приглашение от Тшахилавериона?» «Именно». Цириса предвкушающе улыбнулась. «И у меня уже есть план. А сейчас я пойду. Готовиться нужно и к балу, и к испытанию». «Ах, да, у нас же после бала еще испытание. Вот только подготовиться к нему невозможно. Если только смелости набраться». «Кстати, если бы на протяжении испытания я была одета в какие-нибудь штаны, то никакие щупальца не забрались бы мне под юбку». «Эйва, ты спишь? Пора джинсы колдовать!» На создание одежды ушло не меньше 2 часа, но подготовилась я основательно и только джинсами не ограничилась. Джинсы, правда, не особо походили на джинсы. Прямо скажем, я очень сомневалась, что получившийся у феи материал был именно джинсой, но выглядело необычно и вполне симпатично. Помимо вожделенных джинсов, сотворили еще 2 брюк, блузочек, кофточек и прочей одежды, которая сгодится в качестве верха. Об обуви тоже не забыли. Потом еще с юбками немного поэкспериментировали, причем повторяли фасоны исключительно земные. А то как же, представляю землю на межмировом отборе и вдруг без национальной одежды. Но зато теперь все как надо. Кстати, не обошлось и без спортивного костюма, очень стильного и прекрасно сидящего по фигуре. В таком хоть на подиум, ну а я выбрала его для следующего испытания. Раз форма одежды любая, то, надеюсь, этим испытанием не будет еще один бал или какая-нибудь проверка на тему, как невеста умеет вести себя среди аристократии на важном торжестве, где все будут в пышных платьях. А мне удобнее в спортивном костюме, особенно если всякая дрянь вздумает ползать по ногам. Удовлетворенно вздохнув, когда с созданием новой партии одежды было покончено, задумалась. С одной стороны, дико хочется на улицу. Вот прямо душа рвется на свободу, надоело сидеть в 4 стенах. С другой стороны, вспоминается та странность у фонтана, и сразу подозрения закрадываются, не может ли быть опасной прогулка. Ладно, наверняка это одна из соперниц решила меня запугать. Иначе кто бы еще додумался до столь идиотской надписи? А соперницы... Нет, конечно, недооценивать их было бы глупо и недальновидно. Однако, надеюсь, в случае чего щит поможет дожить до прихода помощи. Кстати, надо будет попросить Шайрана помочь выяснить пределы прочности щита. От кого я вообще могу защититься, а когда он может и не выдержать? Нужно быть в курсе собственных возможностей. На улицу я все-таки вышла. Очень уж хотелось подышать свежим воздухом. К тому же надеялась, что днем в саду не будет слишком пустынно. И не прогадала. Сад вообще не пустовал. Совсем. Куда ни глянь, везде прогуливались девушки. Кто-то из них делал вид, будто любуется округой или вдыхает аромат цветов. Другие прямо-таки крались, явно кого-то выслеживая. А потом я увидела это. Девушки замерли с восторгом. Я тоже, потому что это был первый в моей жизни космический корабль. Небо, кажется, не над садом, а чуть дальше, высветило голубоватой вспышкой, словно молния разорвала его пополам. И из этой вспышки вырвался космический корабль. Я смотрела на него и не могла поверить собственным глазам. Все до этого, встреченное в новом мире, было проявлением магии или техномагии, а тут вдруг самый настоящий космический корабль. Гладкий, обтекаемый, словно капля ртути, чем-то он напоминал спортивный автомобиль будущего. Тот же Lamborghini Terza Millennio, например, только полностью закрытый, словно литой, с непроницаемыми окнами и двумя отростками крыльями по бокам. Красивый, серебристый, он переливался на солнце, подобно упомянутой капельке ртути. Застыв на мгновение в воздухе, начал стремительное снижение. Девушки, наконец отмерев, рванули к выходу из сада, туда, где должен был приземлиться космический корабль. Я бежать не стала, хоть и переоделась перед прогулкой в удобную одежду. Платье сменила на юбку с тонкой летней блузкой в земном стиле. По крайней мере, этот стиль вполне угадывался. А ничего похожего я здесь даже среди журналистов еще не видела. Мне тоже стало любопытно, кто это такой и зачем явился, но двинулась чинным шагом, никуда не спеша. На тот момент, когда я вышла из сада и добралась до космического корабля, расположившегося на идеально ровной, без единого бугра поляне, дверь корабля уже была открыта. А перед девушками, улыбаясь, стоял мужчина. Присмотревшись к нему, чуть не споткнулась. И это на ровной полянке. Но ведь не может быть. Милаэль, король эльфов? Серьезно? Длинные заостренные уши, миндалевидные глаза яркого изумрудного цвета, волосы длиной чуть ниже плеч, гладкие блестящие цвета соломы, идеальная светлая кожа, изящные черты лица и солнечная улыбка. Типичный эльф, если бы не темно-синий мундир с золотистыми вставками, очень навевающий мысли именно о фантастике, не о фэнтези. Но и космический корабль тоже как-то выбивался из картины «Прибыл эльф». «Вот дурочки, сейчас будут слюни пускать», — фыркнула Цириса, незаметно оказавшись рядом со мной. «Тебе ведь эльф не интересен. Почему ты здесь?» «Любопытствую, но ненадолго. Посмотрю сейчас и отправлюсь на поиски Тшахилавериона, пока все эти дурынды здесь слюни пускают». «Ах, да, наверное, женихи должны разгуливать по саду, чтобы участницы им себя предлагали в качестве спутниц на бал». «Мне казалось, эльфы должны выглядеть как-то иначе». «Как?» «Ну, не знаю, в летящих одеждах с луком и стрелами». Цириса подавилась воздухом и внезапно рассмеялась. «Ну ты даешь, каких древних эльфов описываешь. Сейчас таких не осталось, вымерли все, мутировали, а эти, они техноэльфы, если ты не знала». «Техноэльфы?» — переспросила я шокированно. «Не хватало еще, чтобы челюсть отвалилась». «А то ведь почти». «Хочешь сказать, они не люди? Тьфу, то есть не совсем живые эльфы? Киборги какие-нибудь?» «Что ты несешь, Вика? Живые они, без всяких там техноштучек. Правда, я особо не разбираюсь в этом», — признала Цириса задумчиво. «Но, насколько слышала, никакие не киборги. Просто миры у них исключительно технические. Технократы они, без магии абсолютно». А я всерьез задумалась. Цириса говорила, что она из миров Шейласа. В Шейласе царит магия, если ничего не путаю. Именно магия, даже без техники. Хотя это надо будет еще уточнить. Но вот даже внешний облик невесты как бы намекал на исключительно магический, немного готичный мир, раз уж поклоняются энергетическим вампирам. Но тут вдруг появляется техноэльф из мира без капли магии или техномагии. Хотя это тоже надо будет уточнить. Однако вывод пока напрашивается один. Большинство девушек в технике не разбираются. «Я, прямо скажем, тоже. В своей земной разбиралась неплохо, даже в компьютерах не тупила, как некоторые типичные пользователи. По крайней мере, мой друг, учившийся на программиста и с детства очень талантливый, частенько меня хвалил, а не закатывал глаза со словами «Ты же ничего не понимаешь». Так вот, если вспомнить, что миры по большей части именно магические, а невест выбирали с магическим даром, то выходит, что большинству из них техника чужда. Я же, наоборот, привыкла в ней разбираться, даже если сталкиваюсь с чем-то незнакомым. Но это может стать козырем. Вот эльф опять же симпатичный. Снова взглянула на Милаэля, с улыбкой что-то говорившего девушкам, которые липли к нему со всех сторон. И вдруг подумала, а надо будет с ним познакомиться. И вообще, техноэльф — это так интересно. «Эй, ты чего?» — опешила Цириса, проследив за моим взглядом. «А что я? Я ничего?» Я невинно улыбнулась. «Мне показалось, ты на него сейчас набросишься». «Нет, что ты, не собираюсь уподобляться толпе». «Но познакомиться с ним нужно будет обязательно. Меня ж заело, теперь не успокоюсь, пока вблизи не погляжу на техноэльфа». «Лины, кто хочет на экскурсию? Небольшой полет над Элинором?» Донесся до нас голос эльфийского правителя. «Я хочу! Конечно, я! С удовольствием!» Завопили девушки со всех сторон и едва не задавили Милаэля своей массой. Эльф развернулся и повел девушек к космическому кораблю, от которого успел уже немного отойти. За ним ломанулась целая толпа. «Не хочешь на экскурсию?» — усмехнулась Цириса. «Не сейчас», — я улыбнулась. «Экскурсия — это неплохо. Наоборот, очень даже интересно. Чего скрывать, мне дико захотелось побывать на космическом корабле. Магия магии, но тут при виде самой настоящей фантастики безумно захотелось с ней соприкоснуться. Но теряться в толпе — плохой вариант. Нет, здесь нужен другой подход». «Знаешь, Вика», — задумчиво заметила Цириса, «если бы король Милаэль Тиавериталь увидел эту твою улыбочку, он бы точно решил держаться от тебя подальше». Кажется, моя улыбка стала слишком предвкушающей. Да, надо взять себя в руки и не выдавать раньше времени. «Тебе показалось, я всегда так улыбаюсь?» «Линны?» Внезапно раздалось за нашими спинами. От неожиданности слегка вздрогнули, повернулись на голос. Рядом с нами стоял Шайран и насмешливо улыбался. «Надеюсь, Виктория, не слишком расстрою вас, если предложу позаниматься магией сейчас». «Или, может быть, вы очень хотели на экскурсию с Милаэлем Тиавериталем?» «Экскурсия никуда не денется, а вот магии нужно научиться как можно скорей», — откликнулась я, мило улыбаясь. На этот раз действительно мило, без всяких кровожадных ноток. «Вижу, Милаэль вас заинтересовал», — как бы, между прочим, заметил Шайран, пока мы шли обратно к особняку. «Стоп, а чего это он так интересуется?» Прежде чем ответить, уточнила. «Камеры есть?» «Нет, камер здесь нет». «И вот с чего я должна верить? А вдруг?» Но тут меня посетило странное ощущение. Как будто уверенность в том, что Шайран сказал правду. «Камеры действительно нас не снимают. Показалось? Или что?» «Ладно, подумаю об этом позже. Вот Скарлетт из «Унесённых ветром» этот принцип вообще помогал с ума не сойти». В первую очередь меня заинтересовал способ появления Милаэля. Космический корабль — это так оригинально. Я думала, здесь только порталами да пространственными коридорами пользуются. Кстати, в чем разница? Бросив на меня странный взгляд, Шайран пояснил. Порталы — чистая магия. Применяются в основном для перемещения в пределах одного мира. Но если очень нужно, а маг достаточно силен и не боится значительно опустошить резерв — то при помощи портала можно и в другой мир переместиться. Чаще всего для переходов из одного мира в другой используются пространственные коридоры. Они статичны, построены при помощи техномагии. Можно настраивать разные координаты для перемещения, но только в другую арку коридора. А космолеты летают себе спокойно по космосу. Могут быть и чисто техникой, и с применением техномагии. Используются, как правило, для экскурсионных и прогулочных полетов, а также технократами, которые не любят магию. «Эльфы не любят магию? Техноэльфы. Кто бы мог подумать?» «В данном случае Милаэль больше хотел произвести впечатление на невест», — хмыкнул Шайран. «Но техноэльфы на самом деле представители немногочисленных технических миров и к магии не имеют почти никакого отношения». «Почти? Но, Шайран, я не понимаю, для чего тогда техноэльф участвует в отборе, где у всех невест должна быть магия?» «Но ведь ты тоже из технического мира», — многозначительно заметил дракон. «Все равно не понимаю». «Еще одна лекция», — хмыкнул Шайран, но, кажется, без недовольства. «Было бы замечательно». Я улыбнулась. «И держим при себе ехидное замечание, что на целую лекцию ему терпения точно не хватит. Вслух это лучше не говорить». «Ты запоминаешь дорогу?» — внезапно спросил дракон, остановившись перед белой, украшенной красивыми резными завитушками дверью. «Вот только...» «Да, краем глаза отмечала, куда вы меня ведете. Тренировочный зал?» «Да. Ты что-то почувствовала?» Не отвечая, я придвинулась к двери, почти носом в нее уткнулась, старательно прислушиваясь к своим ощущениям. Протянула руку, легонько дотронулась ладонью. Ощущение легкого покалывания и какой-то упругости, будто спружинил сам воздух, удивило. «Кажется, ты начинаешь чувствовать магическую энергию», не без удивления сказал Шайран. «Рановато, и все-таки похоже на то. На тренировочный зал наложена магическая защита, чтобы эксперименты невест не вырвались на свободу и особняк не разгромили. Пойдем». Шайран толкнул дверь, а я, потрясенная его словами, все продолжала прислушиваться к своим ощущениям, но помимо какой-то напряженности в воздухе, больше почувствовать не могла ничего. «Вы не могли бы научить меня и этому тоже, хотя бы начать обучение, чувствовать магическую энергию?» Окинув меня задумчивым взглядом, Шайран кивнул. «Хорошо, научу. Но сначала ты хотела лекцию?» «Да, объясните?» «Присаживайся». Он указал на скамью возле стены. Дождавшись, когда я послушно сяду, заговорил. «Все дело в том, что технические миры тоже бывают разные. Техноэльфы уникальны, потому что их предки были эльфами, существами исключительно магическими. Они были едины с природой, поклонялись лесу, жили его энергией и его магией. Но в какой-то момент путь эльфов причудливо изломился. Технику к ним занесли из соседних миров. И это все изменило. Эльфы оказались охочими до экспериментов исследователями, вцепились в технику как одержимые, начали ее изучать, делать открытия, дорабатывать. Ну а развитие техники уничтожило магию их миров почти полностью. Только древние деревья с душой, эльфийские святыни, еще остались живы в заповедниках. К ним сейчас почти никого не пускают в надежде когда-нибудь возродить магию своих миров. Однако техника продолжала развиваться, а со временем сами эльфы утратили последнюю каплю магии и стали техноэльфами, такими, какими мы их знаем сейчас. Пожалуй, все самые удивительные открытия в области техники делают именно эльфы. Они оказались гениальными учеными. Немного поразмыслив и переварив полученную информацию, уточнила. «Магически одаренная невеста как-то может помочь им возродить магию?» «Возможно. По крайней мере, именно на это надеются техноэльфы. Однако, на мой взгляд, чтобы вернуть магию, им бы пришлось отказаться от техники». «Не хотят?» «Не хотят. Те еще фанатики оказались. Но теперь, может быть, перейдем к магической практике?» «Снова натравите на меня какого-нибудь монстра?» «Это позже. Для начала проверим крепость твоего щита». «О, да он читает мои мысли!» Занятие получилось любопытным. По своему желанию вызвать щит мне удавалось легко. Вот не вызывать его без желания — это, да, уже сложнее. А создать проще простого. Итак, я держала щит, а Шайран ломился в него всеми возможными способами. Причем чем дальше, тем больше удивления отражалось на его лице. «Что-то не так?» «Очень странно», — прищурился дракон. «Но даже сильные заклинания твой щит не пробивают. Хоть драконье пламя пробуй». «Что вам мешает?» — полюбопытствовала я, не удержавшись от улыбки. Слова о прочности щита очень даже порадовали. Выходит, когда магические способности не блокируют, я на самом деле могу на него рассчитывать. И тут я ощутила нечто странное. Дернулась, вперила взгляд вроде бы в пустое пространство над нашими головами чуть в стороне. Ничего не видела, а все равно... «Что такое?» — насторожился Шайран. «Там что-то есть. Туда прилетела камера, Виктория. Но хотите сказать, я чувствую камеру? Это ведь ты смотришь на невидимую камеру и утверждаешь, будто что-то чувствуешь». Голос Шайрана прозвучал весьма напряженно. «Но как же так? Я ведь не техномаг». «Не техномаг», — подтвердил дракон, не сводя с меня внимательного взгляда. «А я все отчетливее ощущала, что там, куда я смотрю, действительно что-то есть. Мне не показалось. Я почувствовала камеру», —